Глава 16. Ауэя сопровождала меня до самого выхода из университета. Постоянно пыталась ухватиться за руку, но я каждый раз увиливал от этого, то поправляя лямку рюкзака, то почесать нос или взлохматить свои волосы, лишь бы не идти с ней, как любовная парочка. Почему? Я и сам не знал. Может, не хотел серьезных отношений, а может, не хотел именно с ней. В любом случае, мне не нравилась идея быть чьим-то парнем. А вот Аой, наоборот, готова была взвыть от досады. «В чем дело, Изаму?» — обиженно спросила она, когда мы оказались у остановки. «Ты меня избегаешь на людях?» «Нет, с чего ты взяла?» «Ну да, конечно, коси под дурачка, ведь так всегда проще уйти от проблемы». «Сам понимаешь, о чем я?» — девушка выпрямилась и гордо вскинула голову. «В общем, ждем тебя завтра на обед после учебы». «Что? Уже завтра? Но я же...» «Я бы не стала отказывать отцу», — усмехнулась она, а потом шагнула ближе и провела рукой по моей груди. «Не волнуйся так, все будет нормально. Придешь и поболтаешь с родителями. Видно, отцу ты понравился, обычно он такого не делает». «Конечно, не делает. Я же украл у него информацию и передал Лотосу, он же убьет меня на месте». «Ну а если ты напишешь сегодня рассказик про ту зеленоволосую наемницу, то тебя ждет сюрприз лично от меня». С этими словами Аои приподнялась и нежно поцеловала в губы. «До завтра, Изаму-кун. Не опаздывай и не исчезай». Она убежала на автобус, а я медленно двинулся в сторону офиса. «Вот это да! Старик Хикари ждет меня дома. Интересно, он сможет оторвать мне голову на глазах у своей дочери? Надеюсь, что нет». «Изаму!» «Что?» Я снова вздрогнул и резко повернулся. Ко мне приближался Джуничи. «Прости, если напугал». Он протянул руку, и я пожал ее. «Хотел поговорить с тобой, не против?» «Нет», — покачал головой. «Я тоже собирался с вами увидеться». «Ну да». Он достал из кармана оба моих телефона. «Вот, возвращаю». «Благодарю», — быстренько спрятал их. «Сейчас без них сложно». «Понимаю. Хотя раньше можно было обходиться и подручными средствами». «Все меняется». «Верно», — цокнул тот язык и задумчиво вздохнул, после чего осторожно начал. «Изаму, нам надо еще кое-что обсудить». «И что же, детектив?» Он покосился на меня, явно понимая мой скептицизм. «Давай дружить, Изаму. Мне не хотелось бы иметь проблем с сыном моего друга». Я вздохнул и кивнул. «Хорошо, Джуничи, просто слишком много всего свалилось, и у меня, кажется, настоящая паранойя». «Видишь во всех предателей?» «Почти в каждом». «Верю. У меня было такое, когда только начал копать под Лотоса». «Так вы под него давно роете?» «Уже несколько лет. И могу сказать, что эта паранойя оправдана. У него слишком большая сеть. Его люди повсюду, так что я тебя прекрасно понимаю. Именно поэтому мне важна любая информация, связанная с ним». «Да, но мне нечего рассказать. Вы забрали все телефоны и шкатулку, что еще нужно?» «Кстати», — он залез во внутренний карман и достал оттуда шкатулку, и как только уместилось. «Вот, забирай, больше она нам не нужна». «Но ведь это вещественное доказательство». «Было бы что доказывать, как всегда сработано идеально, кроме твоих отпечатков мы ничего не нашли». «Вот ни капли не удивлен». «Ты уверен, что больше нечего рассказать?» Голос детектива сквозил недоверием, но я не мог поделиться с ним остальным. «Нет, простите». «Точно?» — усмехнулся тот. «Говорят, вчера в строительную компанию Ичитари Ико проник посторонний. Правда, ему удалось сбежать. И?» «Незнакомый парень был очень похож на тебя». «То есть вы меня подозреваете... в чем, собственно?» «Нет, Изаму». Отмахнулся он и криво усмехнулся, но трещина между нами стала еще шире. «Я тебя ни в чем не подозреваю. К тому же никаких заявлений от компании не поступило». «Вообще?» — переспросил я. «Вообще!» — кивнул Джуничи. «Тебя это удивляет?» «Немного», — честно признался я. «Вы намекаете на то, что я проник в какую-то компанию, а потом говорите, что там все в порядке. Это как понимать? Психологическая ловушка?» «Но ты не попался!» — вздохнул тот и похлопал меня по плечу. «Ладно, Изаму, прости, если заставил поволноваться, но помни, что Лотос очень опасный человек. На его совести множество смертей и разбитых судеб. Твоя судьба — один из сотен примеров. А вот этого не надо, — я начал злиться. Не давите на меня с помощью семьи, нам и так досталось. Да, да. Тот виновато покачал головой, поджав губы и направился к своей машине. Кстати, тебя подкинуть? Спасибо, сам доберусь.